Экспериментировали с авторучками, карандашами, зажигалками, тростями, зонтами. Испытания ядов проводились на преступниках, приговоренных к высшей мере наказания. В 1953 году Майроновский рассказал, что при исследовании мы яды давали через пищу, различные напитки, вводили яды при помощи уколов шприцем, тростью, ручкой и другими колющими специально оборудованными предметами. Также вводили яды через кожу, обрызгивая и поливая ее оксимом, смертельно для животных в минимальных дозах. Однако это вещество для людей оказалось не смертельным. Оно вызывало лишь сильные ожоги и большую болезненность. В общей сложности испытания ядов были проведены примерно над 150 осужденными. При этом Майроновский поражал сотрудников токсикологического отделения своими садистскими наклонностями. «Ну-с, голубчик, пожалуй, начнем-с», — говорил благообразный профессор и тыкал в подопытного человека отравленной тростью. Когда от воздействия яда тот начинал кричать и биться в конвульсиях, Майроновский довольно констатировал: «Ага, забрало, забрало». Неоднократно ученый жаловался коменданту НКВД Блохину, который занимался поставкой подопытных, на плохое качество поставляемого материала. «Что ж вы, голубчик, все каких-то дохлых уголовников не подбираете? Чуть кольнули, он и сдох. Вы уж, голубо, потрудитесь, отбирайте тех, которые поздоровее, мускулистых таких, знаете ли», — сетовал доктор медицинских наук. В заключение отметим, что в 1946 году по указанию Абакумова токсикологическое отделение было расформировано. В декабре 1951 года Майроновского арестовали. В качестве обвинения ему предъявили шпионаж в пользу Японии, хищение, незаконное хранение ядовитых веществ, злоупотребление служебным положением. Позднее хранение ядов квалифицируется как подготовка к совершению террористических актов, а обвинение в шпионаже исчезнет из дела. Вскоре решением особого совещания при МГБ Майроновский был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 197.17 пункт А и 179 Уголовного кодекса РСФСР и приговорен к 10 годам тюремного заключения. После освобождения в 1962 году ему было запрещено жить в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик. Остаток жизни Майроновский провел в Махачкале. Умер он в 1967 году. Что касается четырех спецопераций, о которых говорилось выше, то стоит остановиться на одной из них, а именно на убийстве Огинса. Исаак Огинс, американский коммунист, был давним агентом Коминтерна и НКВД. В 30-х годах ему поручалось выполнение секретных заданий в Китае, на Дальнем Востоке и США. Его жена Нора также являлась агентом советских спецслужб. В 1938 году Огинс въехал в СССР по подложным документам, а зимой 1939 года был арестован по подозрению в двойной игре. В итоге постановлением особого совещания при НКВД СССР его приговорили к 8 годам лагерей. Через некоторое время Нора, находившаяся в США, поняла, что ее муж арестован. Женщина решилась на крайний шаг, вступила в контакт с американскими спецслужбами, надеясь таким путем вызволить мужа. Американцы пошли ей навстречу, поскольку освобождение Огинса давало им возможность использовать его в своих целях. Однако подобный расклад не устраивал советскую сторону. О дальнейших событиях свидетельствует документ. Совершенно секретно. Совет министров СССР. 21 мая 1947 года. Товарищу Сталину И.В., товарищу Молотову В.М. Докладываю вам о следующем. В апреле 1942 года американское посольство в СССР нотой в адрес Министерства иностранных дел СССР сообщило о том, что по имеющимся у посольства сведениям, американский гражданин Огинс Исай находится в заключении в лагере в Норильске. Посольство по поручению Государственного департамента просило сообщить причину его ареста, срок, на какой осужден Огинс, и состояние его здоровья. В связи с настояниями американского посольства по указанию товарища Молотова 8 декабря 1942 года и 9 января 1943 года состоялось два свидания представителей посольства с осужденным Огинс. Во время этих свиданий Огинс сообщил, что он арестован как троцкист, нелегально въехавший в Советский Союз по чужому паспорту для связи с троцкистским подпольем в СССР. Несмотря на такое заявление, американское посольство в Москве неоднократно возбуждало вопрос перед МИД СССР о пересмотре дела и досрочном освобождении Огинс, пересылало письмо и телеграммы Огинс его жене, проживающей в США, а также сообщала МИД СССР, что признает Огинс американским гражданином и готова репатриировать его на родину. 9 мая 1943 года американскому посольству было сообщено, что соответствующие советские органы не считают возможным пересматривать дело Огинс. 20 февраля 1939 года Огинс был действительно арестован по обвинению в шпионаже и предательстве. В процессе следствия эти подозрения не нашли своего подтверждения, и Огинс виновным себя не признал. Однако особое совещание при НКВД СССР приговорило Огинс к 8 годам ИТЛ, считая срок заключения с 20 февраля 1939 года. Появление Огинс в США может быть использовано враждебными Советскому Союзу лицами для пропаганды против СССР. Исходя из этого, МГБ СССР считает необходимым Огинс Исая ликвидировать, сообщив американцам, что Огинс после свидания с представителями американского посольства в июне 1943 года был возвращен к месту отбытия срока наказания в Норильск и там в 1946 году умер в больнице в результате обострения туберкулеза позвоночника. В архивах Норильского лагеря нами будет отражен процесс заболевания Огинс, оказанной ему медицинской и другой помощи. Смерть Огинс будет оформлена историей болезни, актом скрытия трупа и актом погребения. Ввиду того, что жена Огинс находится в Нью-Йорке, неоднократно обращалась в наше консульство за справками о муже, знает, что он арестован. Считаем полезным вызвать ее в консульство и сообщить о смерти мужа. Прошу ваших указаний, Абакумов. Ознакомившись с докладной, руководители государства приняли решение о ликвидации Исаака Огинса. Несчастного американского коммуниста спешно доставили в спецлабораторию, где его поджидал Майроновский. Чтобы жертва не волновалась, акцию провели под видом профилактического осмотра. «И где же вы, голубчик, так подорвали здоровье?» — осматривая пациента, ласково спрашивал Майроновский. «Нехорошо, нехорошо. А вот мы сейчас пропишем вам укольчик». Огинс пытался слабо протестовать. «Надо, голуба, надо!» — непререкаемым тоном произнес доктор и сделал смертельный укол. Участие подчиненных Судоплатова в данной операции сводилось к тому, что они организовали похороны тела Огинса и оформили дату захоронения 1946 годом. Между тем, в 1948 году Павел Судоплатов был направлен в Прагу с очередным секретным заданием. При посредничестве бывшего резидента иностранного отдела ОГПУ Зубова ему была устроена встреча с президентом Чехословакии Эдуардом Бенишем. После взаимных приветствий, дежурных слов о здоровье и погоде, Судоплатов перешел к делу и с прямотою древнего римлянина предложил Бенишу сложить с себя президентские полномочия и мирно уступить власть председателю правительства Клементу Готвальду, убежденному коммунисту. От столь наглого предложения Бенеш выпучил глаза, побагровел и готов был запустить Судоплатова чашкой с кофе. Тогда президенту предъявили расписку на 10 тысяч фунтов, подписанную его секретарем во время перевозки Бенеша в Лондон в 1938 году, организованной НКВД после Мюнхенского сговора. И пообещали, что расписка, а также материалы об участии Бенеша в политическом перевороте в Югославии накануне войны, будут опубликованы в печати. Эдуард скис и захныкал. В тот же год руководителем Чехословакии стал Клемент Готвальд. Когда в Кремле Судоплатов доложил об успешно выполненном задании, Сталин произнес одну фразу, адресованную отстраненному президенту. «Сдулся», — сказал Иосиф Виссарионович и усмехнулся в черные усы.